Индивидуальная этика. Наш философ, как и другие китайские мыслители, придавал большое значение социальной, государственной и политической этике. Но тем не менее он очень хорошо понимал и важность индивидуальной нравственности. Личность по Лао-цзы – это основание общества. Поэтому и индивидуальная этика есть основание социальной. Занимающийся решением вопросов из области социальной этики не может не касаться индивидуальной. И вот почему Лао-цзы прежде всего и более всего устанавливает начало индивидуальной нравственности. Лао-цзы думает, что страсти – источник всякого зла в индивидуальной нравственности. «Нет греха тяжелей страстей», – говорит он, глава 46. Поэтому он относится к ним очень строго. Прежде всего, страсти, по мнению Лао-цзы, затемняют очи разума. «Свободный от страстей», – говорит он, – «видит величественное проявление Дао, а находящийся под влиянием какой-нибудь страсти видит только незначительное проявление его». Глава 1. Находящийся под влиянием страсти не может достигнуть даже самой очевидной истины. Точно так же и в нравственном отношении. Находящийся под влиянием страсти не может творить истинно нравственных дел. Поэтому он учит избегать всякой крайности, которая и есть страсть. «Мудрец, – пишет Лао-цзы, – избегает всякой крайности». Глава 29. Итак, мы должны уничтожить страсти, чтобы достигнуть нравственного совершенства. И когда в мире не будет страстей, то будет повсеместное спокойствие и на всей земле будет правда. Глава 37. Но наша нравственная природа слишком испорчена и слаба для того, чтобы сразу достигнуть высокой степени нравственной жизни, побеждая всякого рода страсти. Поэтому мы должны побеждать их постепенно и достигать нравственного совершенства, начиная с низкой ступени и потом идти выше и выше. Это учение он разъясняет следующими сравнениями. «Девятиэтажная башня, – пишет он, – создается из клочков земли. Чтобы пройти 1000 верст, нужно начать с 1 шага». Глава 64. «Нетрудно, – говорит он в том же афоризме, – держать легкое». Эта идея Лао-цзы в наше время нашла провозвестника в лице Льва Николаевича Толстого, который также советует начинать дело нравственного усовершенствования с низшей ступени. Первая ступень. Вопросы философии и психологии. Книга 13, страница 129. «Есть лестница добродетели, – пишет Толстой, – и надо начинать с первой ступени. Этой первой ступенью нравственной жизни как Лао-цзы, так и Лев Николаевич Толстой считают воздержание. Воздержание, – учит Лао-цзы, – первая ступень нравственности, добродетели. Глава 59. Помимо воздержания, пишет Толстой, немыслима никакая добрая жизнь. Второе. Лао-цзы считает высоким нравственным достоинством человека простоту сердца. Простота сердца потому есть высшая добродетель, что очень близко стоит к дао, к естественности. Без простоты сердца, по учению Лао-цзы, никто не может достигнуть нравственного совершенства. Человек высокой нравственности, учит наш философ, возвратиться к совершенной простоте. Глава 28. Эта простота сердца, впрочем, не есть грубое невежество, а напротив, блаженная и невинная простота. Кто вполне духовен, то есть нравствен, учит Лао-цзы, тот бывает смирен, как младенец. Глава 10. Достигший высокой нравственности, говорит он в другом афоризме, похож на младенца. глава 55. Такой человек не только похож на младенца, но и возвратится в состояние младенца, глава 28. 3. Лао Цзы провозглашает великое нравственное значение смирения, которое находится в органической связи с простотою сердца, составляя ее естественное последствие. Сущность этого учения очень ясно выражена в одном из афоризмов Лао Цзы. «Мир смирен, все люди ездят и бегают над его твердыней», глава 43. Другими словами, мир охотно стоит ниже всех существ, но никогда не жалуется на это. Такому смирению мира мы должны подражать, потому что кто желает быть великим, тот должен быть ниже всех. Глава 61. Ту же мысль он повторяет метафорически. Причина того, что реки и моря – суть цари многочисленных долин, заключается в том, что первые находятся ниже последних. Глава 66. Лао Цзы указывает на Дао, как на пример смирения. Дао, по учению его, совершает великие дела, но оно не выставляет себя. Глава 51. «Не хвалиться тем, что сделано», – говорит он, – «не начальствовать над другими, превосходя их». Небесная добродетель. Главы 10, 2. Как пример или образец смирения Лао Цзы выставляет воду. «Вода», – пишет он, – «давая всем существам обильную пользу, не сопротивляется ничему». Глава 8. Наихудшим пороком Лао Цзы считает гордость, противоположную по своему существу смирению. Свое отвращение к этому пороку Лао Цзы выражает следующей метафорой. «Я не желаю быть гордым, как драгоценный камень». Глава 39. Чтобы преодолеть этот порог, прежде всего нужно не выставлять себя, признавая достоинство других. «Кто делает вид, будто много знает», – пишет Лао Цзы, «и ко всему способен, тот ничего не знает». Главы 10, 24. «Зная много», – пишет он в другом афоризме, «жить, будто ничего не знаешь, верх совершенства». Глава 71. Как средство предотвращения гордости Лао Цзы предлагает знать свое место. 4. Рассуждение Лао Цзы о почести и славе находится в тесной связи с учением его о простоте сердца и смирении. Знатность, известность и величие этого мира, по мнению Лао Цзы, не суть истинные почести слава, ибо они противоречат смирению Дао. Почести слава этого мира слишком непостоянны и неопределенны. В них нет ничего существенного, поэтому они противоестественны, а следовательно, греховны. Этот взгляд и служил исходной точкой мнения Лао Цзы, что незнатность и неизвестность есть истинная почесть и слава человека. С другой стороны, позор и оскорбление в этом мире не есть действительный позор и оскорбление. Поэтому Лао Цзы относится к ним как к чему-то крайне призрачному. Почесть и позор одинаково странны для мудреца. Глава 13. 5. Лао Цзы не только проповедник простоты и смирения, но и провозвестник самоотверженного человеколюбия. Основанием этого учения служит Дао, которое не заботится о самом себе, а только о других. Дао сотворило все существа, а добродетель кормит их. Они дают им вещественную форму, а могущество совершенствует вещи. Глава 51. Это любовь Дао ко всем существам, глава 34, должна быть образцом нашего человеколюбия, которое Лао Цзы называет человеколюбием Дао. Истинное человеколюбие должно быть самоотверженной любовью. Святой заботится о себе после других. Глава 7. Такое человеколюбие должно быть по своему существу всеобъемлющим и не должно знать границ. Эта идея выражена в следующем сравнении. Небесное Дао, пишет он, не имеет родственников, которым оно могло бы оказывать преимущество перед другими. Оно всегда склоняется к добрым людям. Глава 79. Значит, Дао чуждо несправедливости. Оно ко всем относится одинаково. Самое высокое человеколюбие – это любовь к врагам. Истинно любящий не должен исключать из своей любви даже ненавидящих его самого. За ненависть, учит Лао Цзы, платите добром. Глава 63. Учение, очень напоминающее христианскую заповедь о любви к врагам. Конечно, Лао Цзыевская формула учения и любви к врагам менее жизненна и содержательна, чем заповедь Христа. Но тем не менее нельзя не подивиться тому, что эта великая гуманная истина в IV веке до нашей эры была проповедана китайцам через их национального философа.